Город лабиринта Арарио. Тут не только был подземный лабиринт, именуемый подземельем, но сверху него также располагался город. Город, хотя вернее этот город процветал из-за гильдии, которая управляла подземельем, в котором жило множество людей не только человеческой, но и других рас. Что же до меня, который все еще мало понимал об этом месте, то все объяснения об Арарио заканчивались именно на данном факте. Пусть я и был здешним жителем, но мои знания о нем все еще были невелики. Что же до людей, которые входили в подземелье и продолжали получать доход оттуда, чтобы поддерживать свои средства к существованию, то их всех звали авантюристами. Это было и моим текущим занятием. Я вырос в сельской деревне, расположенной не так далеко от Арарио. И на меня смотрели как на кого-то, кто совершенно ничего не знал о мире. После того, как мой дедушка, который растил меня, умер, я полностью потерял всех своих опекунов. Поэтому я собрал все оставшиеся деньги и покинул деревню. Можно это уже и не говорить, так как вы уже прекрасно понимаете, что я сделал это ради того, чтобы встретиться с кем-то в подземелье. Если ты мужчина, то ты не можешь не мечтать о гареме. Когда я был молодым, мой дедушка часто говорил мне эту фразу, смеясь при этом. И до сих пор я помню все это очень ясно. Так как я начал понимать все это, мне всегда нравились истории о героях, которые мой дедушка рассказывал мне. Отражать атаки монстров, спасать других, а также спасать пойманных принцесс. В те времена я также жил этими идеями и хотел стать крутым героем. Но тогда мой дедушка сказал мне: «В этих героических историях наибольший интерес в том, чтобы встретиться с милыми девушками». Однако в то время для меня эта тема была все еще слишком ранней. Маленький я часто мечтал о том, чтобы стать героем, и также стал проявлять страсть, чтобы встречаться с другим полом. Мой дедушка также начал внушать мне то, что зовется мужской романтикой. С моим взрослением я понимал, как величественно существование героев, и то, что в моих идеях я выдавал желаемое за действительное, так что эта мечта постепенно увидала. Однако именно страсть заменила эту идею, и эта страсть постепенно увеличивалась. После постоянных убеждений моего дедушки, моими любимыми книгами стали «Священные лабиринты подземелья» — книги, в которых описаны подвиги героев в лабиринте этого города. Возможно, он купил эту книгу, чтобы разжечь мою страсть. Чтобы я постепенно ставил себя на путь приключений и следовал за героями. Если я пойду в Арарио, если я стану искателем приключений, если я войду в подземелье. В то время разве я не хотел стать героем и найти свою судьбоносную встречу? Когда я потерял своего последнего родственника, то, кажется, был тронут его оставшимися мыслями и решил направиться в подземелье. Вначале я действительно действовал бессмысленно, прямо как сегодня, и часто ставил себя на грань жизни и смерти. Я стал приходить к мысли, что цель моего приезда сюда была действительно слишком глупа. Возможно, лишь один я имел столь игривое основание, чтобы стать авантюристом. Забудьте об этом. Будь то богатство или известность, но эти люди всегда гонятся за чем-то. Поэтому я не думаю, что в чем-то отличался от них. Однако выжить было действительно сложно. После того, как я почти что умер сегодня, я хорошо это понял. Неважно, если это подземелье, либо какие-то другие вещи, ты не должен считать все это простым. Моя цель уже сменилась по сравнению с той, какой была раньше. И теперь включает в себя обстоятельства Сайс Валенштайн. На этих переполненных улицах встречались люди всех рас. Мне было довольно сложно просто идти через щели между людьми. Дварфы, гномы, оборотни, хоббиты. Тут были и обычные жители, а также и те, кто был одет в великолепную экипировку. Для человека, который вырос в сельской деревне, эти улицы были наполнены свежестью и красотой. Возможно, я никогда не устану смотреть даже на эту простую толпу. Даже этот шум вызывал прекрасные чувства в моем сердце. Пусть мои глаза были полностью привязаны к красивым эльфийским телам, но я все же помнил, куда направлялся. Пройдя по загруженной улице, я свернул в узкий проулок и повернул на нескольких углах. Как только шум сзади полностью испарился, я дошел до конца этой дороги. Я поднял свою голову и посмотрел на здание передо мной. Это была построенная в глубине этой непопулярной небольшой дороги и уже разваливающаяся церковь. Вы могли бы также увидеть, что это двухэтажное здание, в котором нужно было восхвалять богов, было полностью разрушено. На внешнем фасаде можно было повсюду увидеть следы разваливающегося камня. Легко можно было понять, что это здание повидало уже множество лет и исчезло из памяти людей, что было довольно печально. Сверху перед главным входом была статуя богини с ободранным телом, и половина ее лица отсутствовала, но она улыбалась мне. Ладно, хотя совершенно не было необходимости подтверждать, но я все же покрутил своей головой и посмотрел, есть ли кто в округе. Затем я тут же просунулся через главный вход и вошел в церковь. На самом же деле на главном входе двери не было. Во внутренней части здания степень разрушения была сравнима с внешней. Через щели в разбитом полу довольно плотно прорастали сорняки. Большая часть потолка уже обвалилась, что было эквивалентно его отсутствию. Из большой дыры в нем проходил теплый солнечный свет. Он освежал алтарь, которому удалось сохранить свой первоначальный вид. В основном это можно было назвать руинами церкви. И я использовал движение, которым обучился, чтобы пройти через все это. Я подошел к небольшой комнате прямо перед алтарем и вошел в нее. А в этой тускло освещенной комнате располагался ряд полок без каких-либо книг. А за всем этим располагалась лестница, которая уходила вниз. Пройдя вниз по, казалось бы, бездонной лестнице, моим глазам представилась дверь, которую я открыл, и от крошечного окна над дверью в эту комнату просочился небольшой свет. «Ками сама тоже уже пришла?» «А, я вернулся!» Я прокричал это, шагнув за дверь. То, что открылось моим глазам, давало ощущение небольшой комнаты в подвале. Внутри была аура, будто кто-то жил здесь. Но если говорить, что тут жили люди, то это утверждение было верным лишь наполовину. Речь шла о том, кого я позвал сразу же, когда вошел через дверь. Она лежала на фиолетовом диване. Лежа на спине, она держала книгу в своих руках. Как только она услышала мой голос, то тут же вскочила. Если судить по ее внешнему виду, то выглядела она словно маленькая девочка. И ее считали бы средней между маленькой девочкой и девочкой-подростком. Она была даже ниже меня, так что с точки зрения других людей, сказать, что она была моей младшей сестрой, которая была почти такого же возраста, что и я, не составляло никаких проблем. Улыбка появилась на невинном девичьем лице. Со звуком «топ-топ-топ» она подбежала и встала передо мной. «Ага, ты вернулся. Разве ты сегодня пришел не раньше обычного?» «Я почти умер в подземелье». «Эй-эй, ты в порядке? Если ты умрешь, то у меня будет достаточно много неприятностей. Возможно, будет даже печально об этом говорить». Сказав это, она нежно прикоснулась своими маленькими ручками к моим рукам, словно подтверждая, что я не был ранен. Из ее слов я мог уловить намек на беспокойство. Я был очень счастлив из-за этого, а мое лицо начало краснеть. «Это не проблема. Я не брошу тебя одну на улице». «А, ты же ранее это говорил. Если однажды ты решишься отправиться в путь на громадной лодке, то ты должен приготовить для этого всю свою решимость, верно?» «Что это за странные слова?» Мы оба засмеялись, пока общались, и прошли внутрь комнаты. Внутри помещения состояло из пространства, формируемого квадратом и прямоугольником. Она выглядела словно буква «Р». Возле двери в квадратной секции комнаты стояло два дивана. Я сел рядом с ней. Девушка, глядевшая на меня, была несомненно красивой. Ее гладкие черные волосы закрывали уши, и она завязывала косы по обе стороны головы. Для связки волос она использовала серебряные колокольчики. Округлая голова и круглое лицо делали ее внешний вид довольно незрелым. Но именно из-за этого контраст между ее лицом и верхней частью ее одежды, выпирающей из-за ее зрелых грудей, был более заметен. Ее круглые глаза раскрывались синим светом. Это идеальное тело всегда создавало у людей мечтательную атмосферу. Хотя я мог с точностью гарантировать, что она станет несравненной красавицей в будущем, но вряд ли она сможет избавиться от ее текущей внешности. Ками-сама, как только что я назвал ее, эта девушка была богиней. В отличие от людей, полулюдей и монстров, которые появлялись в подземелье, она была из существ, которые существовали в совершенно другом мире, нежели мы. Они отличались от нас в том, что наш внешний вид менялся с возрастом. Это было за пределом нашего понимания, ведь они были существами величественнее, нежели герои, которых я видел. В таком случае ты сегодня практически без урожая? Немного меньше, нежели обычно. Ками-сама, а что насчет вас? Ага, смотри на это. Та-да! Это же... Потому что я сделала множество небольших взносов в выручку магазина, то я получила множество картофельных крокетов. Сегодня на ужин у нас праздник из картофельных крокетов. Хе-хе-хе, Белкун, ты же не уснешь сегодня ночью, верно? Ками-сама, ты лучше всех. Это великое существо также работало в человеческом магазине. Конечно же, чтобы заработать денег и прожить до завтра.